Посещение родной деревни прежнего Итачи несет значительные риски, но это также означает, что у меня появится возможность решить еще одну проблему, и эта проблема носит имя Шимура Данза. Так или иначе, мне все равно придется иметь дело с этим стариком, поэтому лучше разобраться с ним как можно быстрее. В конце концов, Данза известен своим глубоким сотрудничеством с Рачимару, и с тех пор, как тот восстал против меня, прошло уже более месяца. Кто знает, какие планы строят против меня эти двое, но я бы не удивился, если они решат сотрудничать друг с другом. Просто ради мести мне Орочимару мог бы массово раздавать подчиненным Данза проклятые печати. Конечно, многие из них бы погибли, но некоторые могли бы достичь силы, сравнимой с более слабыми из пяти Каге. Им просто нужно было научиться использовать силу проклятой печати, а это не должно занять много времени. Однако теоретически, несколько из подчиненных Данза под их действием уже могли бы достичь уровня сил ниндзя С-ранга. Даже сам Данза мог бы рискнуть собственной жизнью в обмен на силу проклятой печати Орочимару. Пора наконец-то поесть рамен легендарного мудреца шести раменов. Жизнерадостным тоном заявил я, полчаса спустя выходя из кубического черного дома, построенного Хирука. Разумеется, в этом здании не было никаких окон, поэтому Таюя, Ханака, Карин и Фуу, которые стояли снаружи всего в нескольких метрах от пустого дверного проема, они, скорее всего, слышали хотя бы часть нашего разговора. Судя по их сияющим глазам, эти четверо непременно желали отправиться со мной в деревню Скрытого Листа. Ханака просто хотела сопровождать своего хозяина, делая вид, что она послушная рабыня, а Карин и Фуу явно страдали от скуки на горе Шумисин, где им было просто нечем занять себя. Что касается Таюи, то она верила, что, отправившись вместе со мной, сможет получить возможность убить меня, спасая свою сестру от жестокого рабовладельца. «Нет», — сказал я твердым, нетерпящим возражений голосом. Прежде чем кто-либо успел раскрыть свой рот, желая оспорить мои слова, я уже сбежал с помощью техники телесного мерцания, оставив их мерзнуть на вершине обдуваемой холодными ветрами горы Шумисин. К счастью для них, еще в стране железа мы успели купить те припасы и одежду, которые были необходимы для долгого, хотя и временного, проживания в этом месте. Мне даже пришлось отдельно приказать Хирука позаботиться о Фуу и троице Узумаки, прервав собственные исследования. Путь до деревни Скрытого Листа занял почти сутки, но в этот раз я спешил, а потому, хотя и не выкладывался на все 100% во время бега, тем не менее, смог преодолеть более 6000 километров за 24 часа, временами совершая перерывы, чтобы попить воды и немного передохнуть. Этот путь можно сравнить с расстоянием от Москвы до Шанхая. Для меня это было прекрасным напоминанием о том, что масштабы этого мира были отнюдь не такими маленькими, какими они кажутся на первый взгляд при просмотре аниме или прочтении манги. Не дойдя до деревни Скрытого Листа, я остановился на невысокой горе всего в 10 километрах от ее стен, затем применил стихию дерева, чтобы вырастить небольшой, но уютный дом. Призвав Кура с помощью техники призыва, мне пришлось приказать ворону разбудить меня в случае опасности, затем немного перекусив извлеченными в печати хранения данга, я развернул вытащенный точно так же из печати спальный мешок и лег спать. К сожалению, как только я закрыл глаза, моя попытка уснуть была прервана оглушительным грохотом. «Кар!» — подал голос Кура, махая своими крыльями и в страхе, хаотично летая вокруг. Выбравшись наружу, следом за вылетевшим из помещения вороном, я взобрался на самое высокое дерево, среди тех, что росли вблизи от созданного мной дома. Оказавшись на ветке неподалеку от вершины, я вздрогнул от представшего передо мной зрелища. «Ей, Кура, разве в той стороне не должно быть деревянных стен? Ну, знаешь, тех, которые окружают деревню Скрытого Листа?» В ответ на мои слова, черный ворон, который уселся на ветку рядом со мной, издал уже привычный для меня звук. «Кар!» — в крике Кура, как мне казалось, звучала непередаваемая смесь из шока и трепета. Похоже, что Нагата решил посетить лист раньше, чем должен в оригинальной сюжетной линии Наруто, высказал свои мысли вслух я, глядя в сторону пустыря, на месте которого раньше располагалась родная деревня Учихи Итачи, и похоже, что скрытый лист как таковой уже перестал существовать. «Кар!» — подал голос Кура, словно всем своим видом, излучая нескрываемое любопытство. Мрачно вздохнув, я с надеждой в голосе пробормотал: «Надеюсь, что лапшичная от Цуцуки Тиучи уцелела, а он сам не прикинулся мертвым,

каталась по земле в ходе своих безуспешных попыток сбить со своего тела призванное мной черное пламя. Мне оставалось только поражаться ее глупости. В конце концов, не каждый готов полезть в огонь только для того, чтобы обнять мать, чтобы потом страдать от этого, умоляя о пощаде. Особенно, если это зловещего вида пламя, которое ты не можешь потушить. А, прошу, прекрати, умоляю, больно, пощади, а-а, Саски-кун, спаси, кричала Сакура, словно желая подтвердить мои мысли своим, не имеющим никакого смысла поведением. Удивительно, но похоже, что Саски в этом мире сблизился с Сакурой и ее семьей, мысленно отметил я. Похоже, что эффект бабочки был еще более впечатляющим в малых масштабах для связанных со мной людей, даже с учетом того, что мне напрямую так не пришлось контактировать с Саски с тех пор, как... Нет, фактически я никогда не встречался с ним.